Глава 24. Неожиданная смерть Рамин Адштаф вызвала беспрецедентную в Уксли скорбь. Факультет инженерии и строительства, который возглавлял ее дом, обтянули черными, развивающимися на ветру полотнищами. Похороны состоялись пасмурным вторником. Гроб был закрыт. У него выстроились 8 братьев Рамин в темных костюмах и с мрачными лицами. Кидан попыталась представить, каково было расти в их тени. Точно маленькой голубки среди ястребов. Братья знали правду о надежде Рамин на обмен жизни. Посреди похорон вдруг вышло солнце. Хмурые тучи, долго висевшие в небе, расступились, пропустив солнечные лучи, которые танцевали на гробе и на макушках присутствующих. Лица братьев Рамин по-прежнему дышали скорбью. Но когда они преклоняли колени, чтобы бросить цветы в могилу, предательские лучи озаряли их глаза. Кидан снова пригляделась, но покачала головой, увидев лишь горе. В знак скорби все пины дома Адштафов были выкрашены в красный. Не каждая семья была так же сломана, как семья Аданы. «Прошу прощения», — сказал светлокожий мужчина с зеленоватыми глазами и представился Кидан Темалом Адштафом, старшим из братьев Рамин. Одетый в стильный костюм, он был примерно одного роста с ней. «Здесь, конечно, не место, но я давно пытался с тобой связаться». «Неужели?» «Да. На мои письма ты так и не ответила». «Никаких писем Кидан не получала». «О чем ты хотел поговорить?» «Об Аксумском археологическом проекте. Я впечатлен решимостью твоей семьи найти поселение последнего мудреца. Строительная компания Адштафов помогала вести целевые раскопки и добилась большого успеха. Мы хотели бы официально возглавить этот проект. Разумеется, мы выплатим тебе компенсацию». Кидан насторожилась. Тетя Силия предупреждала ее об Адштафах. Почему Темал говорит о делах на похоронах сестры? Разве ему не следует спрашивать, знала ли Кидан Рамин? «Почему вас интересует старое поселение?» — спросила Кидан. Темал растянул губы в улыбке. «Оно загадочное, как пропавшая Атлантида. Поиски сокровищ и истории в том поселении, занятия стоящие». Темал достал визитку и протянул Кидан. «Дранактию сдать трудно. Позвони, если захочешь обсудить другие варианты». На обратной стороне визитки было написано: «Мы хотим помочь. 13-е». Кидан нахмурилась. Декан Феррис предупреждала, что в Уксли существует множество групп, и большинство выиграет, если привлечет к себе наследницу дома основателя, чтобы продвигать свои интересы. Кидан думала, что в ней никто не заинтересован. После ухода Темала Кидан попробовала оплакать Рамин. Закусила щеку, желая выдавить хоть что-то, хоть одну слезинку и убедиться, что у нее не черная душа. «Плачь!» — мысленно взмолилась она. Ничего не получилось. Кидан зашагала прочь через кладбище, вглядываясь в имена и даты. В большинстве могил лежали молодые люди. Один умер в прошлом году, двое в позапрошлом, четверо — 5 лет назад. От такого Кидан стала как вкопанная, гадая, что погубила или кто погубил этих студентов. Желудок скрутило от понимания того, что Уксри либо не смог защитить своих студентов, либо плевать на них хотел. Вернулось презрение к декану Феррис. Уксри совершенно не напоминал царство закона и защищенности. Группа протестующих, явно разделявших мысли Кидан, окружила декана Феррис, когда та пришла на кладбище. Декана обвинили в неспособности изменить законы защиты акторов, приведшей к трагедии. Одна девушка из дома Деларусов даже попыталась облить декана краской, но ее увели прочь. Кидан одобрительно кивнула. Хорошо, что студенты показывали зубы. Вопреки отсутствию слез, домой Кидан вернулась обессилевшая и мечтающая скорее лечь спать. Но в кабинете ее ждал полный хаос. Выдвинутые ящики, распахнутые шкафчики, разбитые стаканы, пустые бутылки из-под спиртного. Сузаньос сидел на ковре в полурастегнутой рубашке. Рядом валялись 3 пустые фляги. Дранаек неподвижно смотрел на камин. Кидан опасливо приблизилась. «Сузаньос!» Дранаек не отреагировал. Кидан коснулась его плеча. Сузаньос вздрогнул и тотчас вскочил на ноги, растирая место, где она до него дотронулась. Кидан посмотрела себе на руку. Ладонь была чистая, чуть исцарапанная, но такую реакцию не оправдывало ничто. «В чем?» «Ближе не подходи». В хриплом голосе Дранаека слышалось напряжение. «Ты ее взяла? Мою флягу?» «Что? Нет!» «Не ври мне». — прорычал Сузыньос, заставив Киден замереть. На лбу у него выступил пот. «Я не вру!» Сузыньос впился в нее испепеляющим взглядом и стиснул край стула так, что тот заскрипел. Киден беззвучно выругалась. «В чем дело?» Сузыньос судорожно выдохнул, и на виске у него проступила вена. «У меня кровь кончилась». «Получается, Сузыньос не мог уйти и добыть кровь Джун там, где он ее держал?» «Почему бы тебе не пополнить запасы?» Киден просто задала вопрос вслух, а во рту появился вкус желчи. Сузыньос резко хохотнул. «У меня ограничения, а кровь Силии кончается». «Кровь Силии? Неужели прежде чем умереть, тетя оставила ему много крови?» «Черт, даже если Сузыньос не лгал, было ясно, что он раздобыл бы кровь, если бы мог». Киден вдруг пришло в голову, что она лишила вампира запасов крови. Ее бросило в холод. Сузыньос прижал руку к виску, и с губ у него сорвался болезненный стон. Он расколотил деревянный стул на уродливые куски, один из которых вонзил в ладонь, прибивая ее к столу. «Что ты делаешь?» — вздрогнув, крикнула Киден. «Тебе нужно уйти», — с трудом проговорил он, на миг перехватив ее взгляд. Зрачки у него расширились, как у животного. Клыки то показывались, то исчезали. Киден отшатнулась. «Что с тобой творится?» Сузыньос невесело рассмеялся. «Если помню правильно, куда бы ни пошел, каждым нервом своего тела я буду искать кровь своего потенциального компаньона. Твою кровь, твое лицо, запах, прикосновение с каждой секундой становятся все невыносимее. Поэтому в миллионный раз я предлагаю тебе собрать вещи и убраться отсюда». Киден глянула на дверь, но не шевельнулась. Тяжелое дыхание Сузыньоса эхом разносилось по дому. Запах насилия собирался, как гроза. Громкий треск, словно перерезали ствол дерева, заставил Киден обернуться. Обломок стула был зажат у Сузыньоса в зубах. Клыки царапали древесину, как ножи, оставляя глубокие следы. «Мать твою!» — шепнул Дранаик. Глаза у него стали бесцветными. Но кошмары Киден разбудили губы Дранаика, растянутые и окровавленные, вспоротые его же собственными клыками. У ног Сузыньоса вполне могла валяться Джун, тоже с окровавленными губами, неподвижная, как смерть. «Почему ты еще здесь?» — прохрипел Сузыньос, дробя древесину. «Уходи!» — скрипучий крик Дранаика разнесся по всему дому. Киден выпрямила спину и взяла с подноса столовый нож. Сузыньос засмеялся. «Птичка, этот ножик тебе не поможет». Киден крепче стиснула нож и ледяным голосом проговорила. «Обряды компаньонства. Если вампир выпьет кровь непосвященного, то 3 дня будет ходить с красными глазами. Его найдут и посадят в тюрьму. Так что давай, испей моей крови». Сузыньос, похожий на бога смерти, повернулся к Киден. «Я могу заставить себя дать клятву компаньона». «Получается, клятву можно дать, не оканчивая курс дранактии?» Киден вдруг вспомнила, что ее визави — существо древнее и беспощадное. От таких мыслей напряглась спина, но Киден быстро пришла в себя. «Покраснеют у тебя глаза или нет, только глотни моей крови, я побегу прямиком к декану Феррис!» Киден выше подняла нож, подначивая Дранаика приблизиться. Сузыньо сбросил на нее ненавидящий взгляд и стиснул себе челюсть. «У меня клыки болят. Дергаются, будто кость пульсирует. Я прокушу в этом доме все, включая тебя, чтобы их потешить. Тебя я не просто обескровлю, а убью». Киден на секунду потупилась. «Если не мешать Сузыньосу, декан Феррис однозначно его арестует. Тогда как насчет Джун? Ее найдут?» Киден следовало убедиться, что Джун не пропадет. Умирать сейчас не имело смысла. Девушка подняла подбородок. «Тогда, думаю, тебе придется себя контролировать». Во взгляде Сузыньоса закипела умопомрачительная ярость, а потом он процедил сквозь стиснутые зубы. «Раз отказываешься уходить, в сарае есть плоскогубцы, принеси их поскорее». Киден застыла в недоумении. Челюсть Сузыньоса едва двигалась, так тихо звучали его слова. «Ты вырвешь мне клыки». Киден вытаращила глаза. Слова Сузыньоса звучали восхитительно болезненно. Она сбегала к сараю и с радостью нашла плоскогубцы. В доме продолжала трещать ломающаяся мебель. Киден вернулась, чуть задержавшись у двери. «Иди сюда». Сузыньос прислонился к двери. «Боль будет адская, но клыки отрастут». Казалось, Сузыньос разговаривает сам с собой и готовится. Отрастут, отрастут. Киден шагнула к Дранаику, а он вздрогнул, словно она его ударила. «Медленнее!» — рявкнул он. Киден сбавила шаг. Странно и восхитительно было видеть страх Дранаика, хотя чудовищем был он. Сузаньё закрыл глаза и повернул к ней лицо. «Твой запах! Он дурманит, мать твою!» «Посмотри на меня!» — велела Киден. «Прекрати разговаривать!» «Как же я...» Издав гортанный звук, Сузаньё стиснул Киден подбородок так, что ее лицо приблизилось к его окровавленному. Первым порывом Киден было сопротивляться, но она замялась, увидев голод, бушующий в его теле. Костяно-белые клыки невероятным образом заострились на фоне лоснящейся темной кожи. Пульс у Киден ускорился, как у пойманной птички. «Не дыши». Киден послушалась. Дранаик отпустил подбородок Киден и поднес ее руку с плоскогубцами себе ко рту, открыв его шире. В голове у Киден стучала кровь. Сузаньёс приставил плоскогубцы к клыку. «Давай», — выпалил он, тяжело дыша. «Скорее». Киден крутила плоскогубцы в руке, не касаясь зуба. «Чего ты ждешь?» — прорычал Сузаньёс. Девушка покачала головой, снова разжала плоскогубцы и коснулась клыка. Дранаик зашипел, отталкивая ее от себя. Если ему больно от прикосновения, то что будет при вырывании? На губах у Киден заиграла улыбочка, и Дранаик ее заметил. Черт! Молниеносным движением он пригвоздил Киден к стене. «Тебе это нравится», — с трудом проговорил он, зажав ее между рук, на которых сокращались мышцы. «Скажи нет». «Да». Сквозь боль в голосе Сузаньёса просочился яд. «Хочешь, покажу, как я пил кровь Джун?» Киден замерла, улыбка сползла с ее губ. «Что ты сказал?» Я держал ее так же, обхватывая руками. Она оказалась совершенно беззащитной. Мне оставалось лишь наклониться. Киден схватила Дранаика за подбородок и загнала плоскогубцы ему в рот. Глаза Сузаньёса превратились в блюдца. Зажав острый зуб, Киден одним яростным движением дернула его на себя. От усилия плечо хрустнуло, на лицо брызнула кровь. Плоскогубцы вырвали клык и часть десны. Сузаньё сдвинул кулаком по стене, ударив так близко к уху Киден, что все остальные звуки стихли. Киден торопливо вырвала другой клык. Сразу после этого Сузаньё осел на пол, прижав к нему голову. Киден дышала так, словно взобралась на гору, и смотрела на него сверху вниз. Внутри у Кидена оборвались какие-то цепи. На свободу вырвалось нечто дикое, сделавшее мир чуть светлее. Сузаньёс — воплощение зла, которое она будет побеждать, побеждать и побеждать. Киден согнулась в три погибели и взяла Сузаньёса за подбородок, как в коридоре сделал с ней он. Кожа у Дранаика горела, в глазах не было ни слезинки. «Где Джун?» — спросила Киден. Боль от вырывания клыков проникла ей в ладони и скользнула ей в вены. Сузаньёс был в агонии и бессознательно льнул к ней, чтобы облегчить пульсирующую боль. «Ответь!» — Киден понизила голос. «И я дам тебе все, что пожелаешь!» Губы Сузаньёса разомкнулись. Киден была достаточно близко, чтобы пить его судорожное дыхание. Комната вокруг вибрировала, словно кожа, которую хлещут ремнем. Киден погладила щеку Дранаика и почувствовала, как он вздрогнул от ее легчайшего прикосновения. Сузаньёс был так близко и так измучен болью. «Ты их убил?» — голос Киден был мягче бархата. «Ты убил Джун и Рамин?» Этот вопрос задавать не стоило. Словно порыв ледяного ветра, он раздул всю тягу, которую испытывал к ней Сузаньёс. Дранаик оттолкнул ее руку и, пряча лицо в тени, погрузился во мрак. Киден закрыла глаза от разочарования. Щелкнув, открылась парадная дверь. Вошла Этете и вздрогнула от увиденного. «Дранаик Сузаньёс, актер Киден, что случилось?» Киден направилась к лестнице, зажав клыки в кулаке. «Год это займет. Или месяц. Понемногу она вытянет из него правду».